после чего сам он и весь персонал банка, как и вся швейцарская конфедерация в целом, будут полностью к услугам господина Сапаты, особенно если нумерованный счет. «У вас такой счет?» «Да», — ответил мужчина. Они перешли в соседний, более изолированный кабинет. Приступили к выполнению формальности. Слим Сапата грациозно протянул пальцы для снятия отпечатков, назвал секретный код сейфа, указал номер не менее секретного счета, свои инициалы РМК и даже согласился показать свой паспорт. Рэп Михаэль Климрот. Имя было совершенно незнакомо Тадеушу Тепфлеру. Быстро доложив обо всем начальнику, он пошел в кассу за чеком. «Все в порядке, кажется, так», — сказал он, вернувшись. «Вы должны лишь указать сумму, которую снимаете». «Мне нечем писать», — мягко сказал Сапата Климрот. Только в этот момент Тепфлер обратил внимание на странное поведение молодой женщины и просто растерялся. Она расположилась на низком мягком диване с совершенно явным намерением немного поспать. Дама успела снять туфли и чулки, а теперь расстегивала костюм от Диора. На ней уже ничего не осталось, кроме бюстгальтера и маленьких кружевных трусиков. «Какие-нибудь проблемы?» — спросил Сапата Климрот. Тепфлер поперхнулся и уставился в стол. «Никаких», — ответил он, — «абсолютно никаких». А на столе лежал один только чек. Он смотрел на него сверху, с другой стороны, но, разумеется, мог прочесть цифры. Большая загорелая рука начертала сначала крошечную «один», затем первый нолик размером не больше единицы. «Когда я мелко пишу, — серьезно объяснил Сапата Климрот, — мне кажется, что я меньше трачу. Второй нолик, затем третий. «Нельзя ли принести одеяло?» — сказала женщина. «Мне немного холодно». Тепфлер машинально поднял глаза и тут же обругал себя за это. Теперь она была абсолютно голой. Улеглась на диван, положив голову на ладони, а пятку правой ноги на пальцы левой. «Этот господин пойдет относить наш чек и соблаговолит принести тебе одеяло, дорогая», — сказал Сапата Климрот. «Не так ли, любезный?» «Непременно», — ответил Тепфлер. «Как вам будет угодно». Он начинал терять почву под ногами и обратился к чеку. «Пятый нолик, шестой, седьмой». «Майн год», — подумал Тепфлер. «Это и вправду сумасшедший». «Восьмой нолик, затем цифра 3, далее запятая и в конце цифра 45». «Вот, пожалуйста», — сказал Сапата Климрот, перевернув чек на 90 градусов. Его серые глаза пристально смотрели на Тепфлера, ровно ничего не выражая. Тепфлер поперхнулся. «Извините меня», — заговорил он, — «вы забыли написать сумму прописью, а также не поставили запятую». Сапата Климрот, очень удивившись, снова взял в руки чек. «Ну нет же», — сказал он, — «запятая на месте. 3,45. Все точно. Вот она. Дорогая, подойди на секунду, пожалуйста». «Очень красивая запятая», — прозвучал голос молодой женщины. «Право, я не понимаю, чем она может не устраивать. Эти банкиры невероятно придирчивы. Все они одинаковы, берут ваши деньги с удовольствием, а вот отдавать...» Тепфлер, немного наклонившись вперед, чтобы полюбоваться ее коленями, заметил чуть сдавленным голосом. «Извините, господин, но если вы оставите эту запятую там, где она есть, сумма составит 1 миллиард швейцарских франков». «Речь идет не о швейцарских франках, а о долларах», — ответил Сапата Климрот. «И точная сумма 1 миллиард $3.45.